наговорили ему лестных слов, и пошло, и пошло. Публикации за публикацией, а потом появились и книжки, он стал меняться. Сделался важным, угрюмым, задумчивым, и после уж у него началась эпилепсия. Но я тогда с ним уже не икшалась. Спасибо. Вы очень интересно все рассказали. Марго приготовилась встать, но всерьез опасалась, что ее будет покачивать. Она была готова поверить, что человека можно заговорить насмерть. «Если что, забегай!» С удручившей Марго бодростью уже в дверях напутствовала ее хозяйка, и, едва успев захлопнуть дверь, тотчас открылась снова. «Эй, постой-ка! Если будешь иметь с ним дело, учти, он хитрый, как не знаю кто, он гений вранья!» Телефонные рычаги начальства Марго сделали свое дело, и она была допущена в психушку. Марго сразу сообразила, кто из четверых в палате философьев. Он сидел по-турецки на койке и что-то вещал, а остальные слушали с вниманием, пожалуй, даже с подобострастием. После взаимных представлений Марго был предложен единственный стул, а врачиха непринужденно уселась на койку, явно вознамерившись присутствовать при беседе. Пока Марго прикидывала, как ее выпроводить, драматург сам проявил инициативу. «Я думаю, наша гостья будет чувствовать себя естественнее, если мы будем беседовать вдвоем». Глаза его светились умом и грустью, а голос звучал виновато и непреклонно сразу. «Ничего себе больной!» Не без злорадства мысленно усмехнулась Марго. Врачиха обменялась с ним коротким взглядом, молча поднялась и ушла. Можно было подумать, она опасалась, как бы он не выболтал чего лишнего. Их отношения явно не укладывались в стандартную схему «пациент-доктор». «Сегодня удачный день. Я ждал встречи с вами, но не надеялся, что это случится именно сегодня. Это знак. Я очень рад, что мы с вами наконец встретились». «Вы хотите сказать, что знали о моем существовании?» — спросила Марго, задумчиво и в полголос, чтобы не разрушить доверительного характера беседы. — «Конечно. Я не знал, как вы выглядите и вашего имени, но не сомневался, вы должны появиться. Именно сейчас, когда мы в преддверии важнейших перемен в мире, мне так необходимы союзники. И вы среди них главнейший. Вы об этом еще не догадываетесь, но вам уготована важная роль в грядущих событиях». «И какая же роль меня ожидает?» — удивилась Марго, окончательно потерявшая нить его рассуждений. «Вам это может показаться странным, а на самом деле закономерным, и со временем вы поймете, что так и должно быть. Очищение мира, его обновление начнется с петербургских театров. Все будет названо своими именами, все расставлено по местам, и мои пьесы будут идти по всему городу. Зло будет посрамлено навсегда, и анонимное ныне добро, — он понизил голос, — обретет, наконец, свое истинное имя, легион, легио прима. Ощущение скуки мигом исчезло. Марго почувствовал, как участился пульс. «Вы сказали легион, но что это значит, легион? Простите меня, но я думала, в Древнем Риме это что-то вроде дивизии». «Да, конечно». Он улыбнулся по-доброму и снисходительно. «Это действительно так, воинское подразделение. Но легион — это еще и символ бесчисленности. Имя Бога истинного, он примет в себя людей, как море ручейки воды. Каждый человек будет каплей в океане, именуемом легион, и всем будет светло». «Надо же! А я ничего не знала», — искренне удивилась Марго. «Вы хоть раз его видели?» «Как можно увидеть Бога истинного?» Он улыбнулся еще ласковее. «Смертному не вынести этого. Но это будет после преображения, всеобщего преображения. Мы увидим его. Боже, как интересно! Никогда не думала, что это возможно. Невероятно, и все-таки хочется во все это верить. Но он является вам, говорит с вами, сам или через кого-то, во сне или днем?» Должно быть, она перегнула палку, задав серию слишком прямых вопросов. Он насупился,